Собаки-спасатели. Бальто. Бальто прославилась как лидер собачьей упряжки, которая выиграла поединок со временем и доставила противодифтерийную сыворотку для больных в городе Номе, штат Аляска. В январе 1925 года врачи обнаружили, что в городе началась дифтерия, и запаса медикаментов недостаточно для того, чтобы эффективно справиться с эпидемией. Усугублял ситуацию тот факт, что это произошло как раз в один из 7 месяцев года, во время которого Номе скован льдами. В это время и самолеты из-за оледенения не могли ни прилететь в город, ни вылететь из него, а ближайшая железнодорожная станция находилась почти в 1000 километрах от города. Из Номе отправили радиограмму, обращаясь за помощью. В городе поняли, что единственной надеждой для горожан стали человек и собака. Если с большой земли невозможно добраться до Номе, то спасти положение могли только собачьи упряжки и мужество управляющих ими людей. Несмотря на то, что температура опустилась до 53 градусов по Цельсию, 25 сменяющих друг друга погонщиков со своими собаками приняли участие в путешествии, которое оказалось испытанием на выносливость как для людей, так и для собак. Путешествие длиной 1085 километров, путешествие в ужасных условиях, которое потребовало от участников 127-часовой безостановочной езды. Самый длинный и самый опасный участок пути длиной 146,5 километра был преодолен под руководством норвежца Леонарда Сеппела, чья собака Тога безошибочно провела всех через опасные плавучие льды, которые разламывались уже через 3 часа после того, как по ним проходили. И здесь пришел черед сказать об эскимосской собаке Бальто, которую люди всегда будут помнить, так как именно она спасла положение. На последнем участке пути упряжку должен был вести приятель Сеппела, норвежец Гуннар Каасен. Не представляя себе, в какую страшную бурю ему придется ехать, Каасен выбрал Бальто ведущей собакой упряжки. Хотя до сих пор она и не считалась наиболее подходящей для подобного дела. И все же Бальто не просто как нельзя лучше справился с задачей, но и предотвратил катастрофу, когда Каасен едва не завел всю упряжку в реку Топкук. Условия были столь сложными, что уже мало кто верил, что Каасен выстоит. Так, когда Каасен доехал до погонщика, который должен был пройти последний участок пути протяженностью 34 километра, он обнаружил, что тот спит. А когда Каасен и Бальто продолжили путь, их снесло ветром, и драгоценная сыворотка затерялась в снегу. Невероятно, но Каасену, который в отчаянии стал раскапывать снег голыми руками, удалось ее найти. Перед рассветом 2 февраля 1925 года измученный Бальто привел упряжку Гуннара Каасена в Номе, и город был спасен. Барри Сен-Бернар. В 1049 году в Швейцарии святой Бернард основал приют «Великий перевал святого Бернарда», чтобы помогать пилигримам и путешественникам. В XVIII веке проживавшие здесь монахи обучали огромных мастифов разыскивать в снегу заблудившихся путешественников, а затем откапывать их и согревать. Собак этих прозвали «барихунды» или «медведь-собака». Сен-Бернарами их стали называть только с 1862 года. Самый известный из этих собак был Барри, который родился в 1800 году и до своей смерти в 1815 году спас, отыскав среди снегов 40 человек. Карьера Барри закончилась в 1812 году, когда он был ранен человеком, который пытался защититься. По ошибке этот человек принял Барри за волка, решив, что волк напал на него и набросился на собаку с ножом. И хотя Барри оправился после нанесенных ран, от службы его освободили. Однако достижения Барри не были забыты. После смерти из его тела сделали чучело, которое было выставлено для всеобщего обозрения. Собака, которая спасла Наполеона. В 1814 году, когда Наполеон был лишен свободы и направлен на остров Эльба в Тосканском архипелаге, он вместе со своими слугами попытался бежать во Францию. На борту корабля разгорелась битва, во время которой Наполеон, не умевший плавать, упал за борт в море. Жизнь опального императора спасли не его собственные слуги, а собака Ньюфаундленд, которая бросилась ему на помощь и вытащила из воды. По иронии судьбы, собака принадлежала англичанину. Однако нельзя сказать, что собаки всегда приходили на защиту представителям династии Бонапартов. Последний из них, Джером Наполеон Бонапарт, умер в 1945 году от ушибов, полученных им, когда он упал, зацепившись за собачий поводок.